Глава 66. «Это он!» — указал Орев на вытесанную из черного гранита статую, когда мы спустились в подземелье под жилищем мага. Тайное святилище Безымянного было совсем небольшим, едва 5 метров от стенки до стенки. В одном углу стояла статуя, в другом прямо из стены бил родник, обрушиваясь миниатюрным водопадом в выдолбленную в полу полукруглую чашу в метр диаметром. Клокочущая вода консистенцией больше походила на нефть, и она была до краев наполнена силой мертвого бога. Я медленно подошел к статуе. Неровный свет факела, воткнутого в стену неподалеку, отбрасывал длинные тени от его носа и надбровных дуг, но черты лица были хорошо видны. Высокий лоб, длинные брови в разлет, впалые щеки и четкие скулы. Бог был болезненно худ, а взгляд глаз без зрачков и вовсе был мертв. Если я и рассчитывал найти в статуе присутствие Безымянного, то его тут явно не было. Это был просто кусок камня. «По крайней мере, мне он таким видится», — сказал Орев, увидев мое разочарование. «Я сам его вытесал. На это ушли годы». Сам старый маг, быть может, внешне не был дряхл, но взгляд его глаз был под стать взгляду изваянного им бога, безжизненный и уставший. Он потер глаза и уселся на небольшую каменную скамью у одной из стен, жестом предложив мне присесть на такую же напротив. «Что ты уже знаешь?» Вопрос был неоригинальным, но вот стоит ли на него отвечать? Это колебание не укрылось от хозяина. «Прежде чем тебе помочь, я должен знать на каком-то этапе». «А с чего ты вообще взял, что мне требуется помощь? А если требуется, зачем тебе мне помогать?» За месяцы, проведенные в Дарагаре, я четко уяснил, что бесплатной помощи здесь не бывает. Орев улыбнулся. Вернее, растянул губы в том, что должно было, видимо, изображать улыбку. Мертвых безжизненных глаз она совершенно не коснулась. «О, я это вижу! Иной Безымянный уже коснулся тебя, и довольно сильно!» «Что касается второго вопроса, то это мой долг. Долг перед моим богом». От последней фразы сильно пахнуло фанатизмом, что было удивительно. До сих пор все встреченные мной в Дарагаре могущественные маги неизменно оказывались прожженными циничными прагматиками. «Иной Безымянный?» «Тот, кто должен прийти, в отличие от того, кто ушел». «Черт подери, а вот это уже намного интереснее». Похоже, слухи были правдивы, и Орев Надар действительно пытался замутить призыв. Что ж, я знаю, что Гайтар Мадус пробовал его призвать. Предполагаю, что это пробовал и ты. Не знаю, пробовал ли Квинт. Квинт? Ариду и Квинт? Это удивление было первой эмоцией, что я увидел на лице старого мага. Именно его я встретил на Земле, планете, с которой я родом. Он дал мне кольцо первого жреца, с помощью которого можно сближаться с иным. И еще. Сам иной говорил со мной. Через монстра изнанки. Он сказал, что нам послано знание, но я должен найти силу. Маг задумался, понимая, что я вряд ли рассказал ему все. Конечно, в таком виде мой рассказ звучал крайне скупо, но это был максимум инфы, с которой я готов был расстаться. Ни о Чарге, ни тем более о яйце Айоха Ореву знать было не обязательно. «Почему имя Квинта тебя так удивило?» — спросил я его, нарушив затянувшуюся паузу. Перед тем, как ответить, старый маг вдруг извлек из инвентаря кристалл силы и бросил его в полную черной воды чашу. Глухо булькнув, он ушел на дно, без всяких брызг и пузырьков. «Он никогда не казался глубоко погруженным в наше дело. Повеса и гуляка. Это увлечение Безымянным казалось лишь данью моды. Представь себе, полвека назад состоять в Ордене Искателей было почтенно и уважительно. Мы были некой тайной ложей. Интеллектуалы, знаешь ли, всегда падки на таинственность и философские беседы, ведя которые можно выгодно отличаться от основной массы плебса. И даже когда Оридуи совершил переход под крыло Безымянного, мне все равно казалось, что для него это была не вера, а просто забава. Да, Квинту неплохо удавалось отыскивать краюхи знаний, что оставили после себя Творцы и Гайтар Мадус, но скорее ради славы, нежели ради нашего долга. Тем удивительнее, что он оказался одним из немногих, кто до сих пор продолжает наше дело и даже находит новых адептов. Я видел Квинта всего 3 раза, в один из которых эльф вообще был в виде призрака. Но он не производил впечатления легкомысленного паренька. Должно быть, прошедшие с момента знакомства с магом десятилетия не прошли для него даром. Наоборот, в эльфе чувствовался внутренний стержень, который очень долго вел его по выбранному пути. «Он сказал мне, что сумел найти дневник первого жреца». «Да, я читал его. Поверь, в нем нет ничего полезного. Лишь сомнения, страхи и иллюзии, со все большим уклоном в последнее. Чем дальше, тем все сильнее Тормаду стерял разум. Постоянные неудачи сломили его». «Но почему ни Гаю Тормадусу, ни тебе не удалось задуманное?» «Сила!» Арев буквально выплюнул это слово, словно оно жгло с ядовитой травой во рту. «На призыв нужна уйма силы. Если бы мы смогли разом умертвить с десяток локальных богов или отрезать хвост Угу, даже самые сильные из найденных нами реликтов оказались слишком слабы». «Сила! Но разве реликты единственный ее источник? А как же Эль-Етьен? Слухи гласят, что там уйма силы». «Эль-Етьен, миф!» — резко перебил меня Арев. «Ха! Если Эль-Етьен миф, то почему столько народа ищет его сотни лет?» «Ты можешь и сам догадаться, почему». «Пока тысячи Акари ищут Эль-Етьен, мы, члены Ордена, искали реликты. Мы надеялись, что однажды отыщем такое, чьей мощи хватит на задуманное. Но, увы, дыхание творцов — это не сами творцы». «При помощи такого ты пытался призвать иного?» «Да, но, конечно же, его силы оказалось недостаточно. Именно поэтому я здесь». «Интересно, был ли это тот реликт, который я видел у Рильера? Осколок реальности? Спросить или не стоит?» «Пожалуй, не стоит». Арев весьма откровенен, но что он скажет, когда узнает, что я обломал его сыну всю малину? Так что вместо этого я спросил. «А как же тебе удалось улизнуть от жрецов?» «А мне и не удалось». «Ты думаешь, я смог бы жить здесь, под носом у одного из самых могущественных храмов Уга? Сам Антониус частенько сидит в том кресле, в которое ты едва не поместил свой зад». «Это что, юмор? Или же... Твою мать, да он не шутит!» Заметив, как я переменился в лице, Арев поспешил успокоить. «Не волнуйся. В этом убежище они тебя не найдут. Я специально создал его, чтобы можно было поговорить без лишних ушей». «Но почему так? Ты сдался?» «Все просто. Я недостоин. И я больше не являюсь Акари. Боги Дарагара изъяли у меня практически все чары, кроме одних». Мне сложно было догадаться, каких. Какого-то сверхмощного аналога моей печати выродка. И, черт подери, это действительно страшно. Обладать почти божественной силой и вмиг низвергнуться до жизни практически обычного смертного. Я посмотрел на Арева другим взглядом, а потом на скульптуру. Глаза без зрачков все так же таращились в пустоту. «Это не он. Это ведь ты, не так ли?» Арев пожал плечами. «Мои пути больше никогда не приведут к моему богу. Но я могу помочь другим найти свои». Он устало потер глаза. «Спрашивай, и я отвечу на твои вопросы». «Ё-моё! Да ведь о таком можно было лишь мечтать». И я начал спрашивать. Но чем больше он рассказывал, тем больше я понимал, что мне вряд ли поможет это знание. Да, он помог мне разобраться с моими чарами. Но какое мне дело до других проф мертвого бога? Философские измышления о происхождении Безымянного меня тоже мало интересовали. Длинный перечень неудач предыдущих призывателей? Их объединяло одно — нехватка силы. Пыльные истории о разгромленных кланах последователей мертвого бога? Их давно поглотило время. Наиболее интересным оказался рассказ о первом жреце. Хотя, по-моему, он более чем наполовину состоял из легенд. «При всем том, что все мы, последователи мертвого бога, считаем Гая Тормадуса величайшим из когда-либо живших людей, известно о нем чрезвычайно мало», — говорил Арев, опустив руку в чашу с черной водой и рассеянно выводя какие-то узоры на ее поверхности. «Темный век, что последовал сразу после сотворения Дарагара, вообще оставил мало свидетельств о том времени. Хотя, казалось бы, всего 500 лет не должны были быть проблемой. О том же первом веке, что последовал за темным, остались не только тысячи томов во всех библиотеках Дарагара, но и десятки тысяч акари, которые его видели воочию. Мы знаем однозначно, что Гайд Армаду сходил по мирам Дарагара, но кем он был, откуда и куда в итоге он исчез, не знает никто. Интересно, Ариду и так не считал. А дневник? Как я уже говорил, дневник — это скорее история болезни, нежели хроника или научный трактат. И что бы ты ни слышал о Гайд Армадусе, практически все это, за исключением нескольких упоминаний, восходит к одному человеку — Декарду Ора. Сам он о себе писал, что был учеником первого жреца, но, скорее всего, это ложь. Декард был жутким пройдохой, рожденным на окраине Серкса, и большую часть жизни он крышевал ветреных женщин, не заботясь о философских думах. Но именно он нашел библиотеку Гайд Армадуса. 800 свитков с чарами, что стали основой всей нашей магии. В своих воспоминаниях он упоминает, что лично был знаком с Армадусом, но я уверен, что и это тоже ложь. «Постой, постой!» — перебил я Арева. «Как свитки с чарами могут быть основой магии? Ведь Дарагар сам выдает нам чары по достижению новых уровней». Он их выдает лишь потому, что когда-то один из Великой Семерки сотворил эти чары, и Дарагар впитал их в себя. Великой Семерки и Гайд Армадуса. Вернее, Декарда Ора, который произнес все записанные чары мертвого бога, навеки вписав их в структуру мира. Твою же мать! Картина, нарисованная рассказом Арева, внезапно приобрела пугающую глубину. А я с содроганием посмотрел на собственные руки, коими я недавно испускал ощупь Гарбага. «То есть ты хочешь сказать, что ни один маг в Дарагаре не может создать новых чар?» «Конечно! Это противоестественно нашему миру!» «А как же каскады?» «А что каскады?» «Каскады — это просто сборка из заклинаний!» «Но почему тебя это так удивляет?» «Б***ь, потому что я осознал, что все это время я практически творил новые чары!» Ведь изменения, что я вносил в ощупь, фактически создавали из нее новое заклинание. Я поспешил перевести тему с этого щекотливого вопроса. Неважно. Так что там с Армадусом? После того, как Гайд Армадус надорвался и стер себя из этого мира, если верить записи Амора, на долгое время все и думать забыли о нем и о нерожденном боге. Как я уже говорил, несмотря на то, что Темный век был всего лишь 500 лет назад, сведения о времени становления Дарагара у нас крайне мало. Говорят, что первые миры к нему присоединяли лично боги и горсть мастеров, странной расы, что Ук привел к ним в услужение. Возможно, уже в это время появлялись первые последователи мертвого бога, но не имея чар, они быстро уходили в безвестность. Когда же Декард Ора произнес созданные Армадусом заклинания, мы получили, наконец, возможность полноценной жизни в Дарагаре. Арев замолк, и в подземелье воцарилась тишина, нарушаемая только лишь журчанием воды. Похоже, старый маг чего-то ждал. «Гайд Армадус не собирался отдавать эти чары последователям мертвого бога, ведь так?» — сказал я, и Ариф улыбнулся. «Мы никогда этого не узнаем. Но не кажется ли тебе странным, что чары, записанные в 800 свитках, озвучил не сам первый жрец, а какой-то пройдоха с задворок мира?» «То есть ты считаешь?» «Я считаю, что Гайду Армадусу было плевать на последователей мертвого бога. И эти чары он создавал исключительно для себя, для своих нужд». Но не только одним Гайд Армадусом был наполнен наш разговор. Арев знал о призыве практически все, по крайней мере до того момента, на котором остановился он сам. Как выяснилось, время от времени иной выбирал избранных акари и пересылал из своей неведомой холодной дали фрагменты чар. «Такой фрагмент есть и у тебя», сказал маг, прекратив наконец играться с водой в чаше. Я заметил, что сейчас она была намного светлее, чем в начале нашего разговора. «Да? Что-то я его не особо замечаю. Он все еще в спящем виде. Придет время, и ты обретешь его. Я вижу, что твоя доля чар очень велика». Мы проговорили еще почти 2 часа, и, чувствуя, что наше время выходит, я спросил у старого мага главное. «Ты рассказал многое, но не сказал самого важного». «Зачем? Зачем и Армадус, и ты, и Аридуи хотели его призвать? Из-за несовершенства этого мира? Вы действительно считали, что с живым безымянным Дарагар станет более лучшим местом, чем есть сейчас? Со всей этой тьмой, что исторгает его магия?» Ареф ответил не сразу. Мне кажется, он хотел подобрать нужные для моего понимания слова, но никак не мог этого сделать. «Не могу сказать за Квинта, Я не видел его много лет, и за это время он мог сильно измениться. Что касается меня, вера иррациональна. Полтора века назад, во время выбора богов, мой жребий оказался в руках безымянного. И я шел по этому пути, пока хватало сил. А теперь тебе пора. На прикрытие нашей беседы я израсходовал все силы, которые мне удалось скопить за последний год. Действительно, вода, что клокотала в фонтане, стала почти ничем не отличаться от воды в любом другом месте. Удачи тебе на твоем пути. Возможно, тебе удастся то, что не смог сделать ни я, ни Галдар Темный, ни Сандра Великий, ни сам Гайд Армадус. Но, возможно, тебе стоит с него сойти, чтобы не закончить так, как я. Я пожал старику с мертвыми глазами руку и покинул его дом. Ночь укрыла город темным покрывалом, но на улице студиозусов по-прежнему гремело буйное веселье. Но стоило отойти на пару кварталов в сторону старого города, как улочки опустели, а фонари стали совсем редки. Немногочисленные личности, что попадались по дороге, все как на подбор были смурны и зыркали одновременно опасными и настороженными взглядами. Беседа с Оревом Надаром была, конечно, интересна, но он был прав, когда говорил, что мертв. Когда-то он, без сомнения, был великим магом, дерзающим бросать вызовы мирозданию и самим богам. Но сейчас от того мага осталась лишь оболочка, в которой практически не было жизни. Совсем как в изваянной им статуе. И он совершенно не приблизил меня к моей цели. Разве что помог определиться с чарами. Теперь я знал, в чем была причина его неудачи. Но почему не смог добиться успеха сам Гайд Армадус? Ведь у него был Эльетьен. Или не был? Я замер на полушаге, пораженный внезапной мыслью. А что, если Эльетьен на самом деле недосягаем? До сих пор мне не приходило такого в голову. Как только я увидел его в мглистой пучине изнанки, я был уверен, что нужно лишь понять, как его достичь, и безграничная сила будет в кармане. Насколько я знал, пересекать изнанку между синколами нельзя. Но мне всегда казалось, что у Тармадуса был доступ к миру мертвого бога, а значит, и были способы его достижения. А что, если нет? Уж не от этого ли сошел с ума первый жрец? Я ведь стоял на вершине его башни. Что, если он стоял там же в отчаянии? Безбрежный океан силы был так близко, но и так далеко. И оттого он начал эксперименты с реликтами и чарами. Черт подери! Сердце недобро защемило от этих мыслей. В любом случае, если верить Ореву, а я не видел причин, зачем ему лгать, то Камалеон оказался для меня пустышкой. Я узнал лишь о том, что здесь ничего нет. История поражения Гайда Армадуса и Орева Наддара? Найденный Квинтом дневник первого жреца? История самого Ариду и Квинта? Полный ноль. И точит. Точит душу отравленная игла слов Орева про сойти с пути. Квинт был уверен, что надо идти до конца. Без оглядки и без сомнений. Но сам этого сделать не смог. И все последователи мертвого бога, которых я знаю, плохо кончили. Квинт сгинул где-то в неведомых далях, Рельяр в клетке, его отец похож на мертвеца. Даже Глэчер и тот живет на побегушках у жрецов. Судя по всему, пора двигаться дальше. Но куда? Я просто не видел новых ниточек, за которые можно дернуть. Орев говорил, что во мне находится фрагмент знания. Значит, у кого-то есть другие. Возможно, стоит поискать их? Но зачем, если я буду в том же тупике, что и все остальные, кто хотел осуществить призыв? И главное, я до сих пор не знаю, зачем мне это. Я решил идти до конца, но ради чего? Сделать то, что не удавалось никому, это, конечно, великая цель. А награда иного за свое воплощение должна быть поистине царской. Но пойдет ли это на пользу Дарагару? Ох-ох-ох. В любом случае, из Камалеона надо валить. Слишком со многими за короткое время я здесь пересекся. Но вначале надо все-таки встретиться с Ареусом, ибо именно у него сейчас яйцо Айоха Рильяра Наддара, с находящимся в нем осколком реальности, могущественным реликтом, при помощи которого можно стать даже локальным богом. Кстати, интересно, что Арев ни единым словом не обмолвился о своем сыне. И твою же мать! Еще интересней, почему его сын даже ни одной с ним расы? Получается, Рильяр полукровка. Хотя, по большому счету, какая мне разница? Я свернул в новый проулок и вдруг краем зрения заметил какую-то несуразность. На фоне льющегося в него света недалекого фонаря промелькнула легкая тень. Скорее даже не тень, а тонкий силуэт из дрожащего воздуха. Слежка? Не оборачиваясь, я кинул ощупь Горбага. Но даже с моими изменениями эти чары практически ничего не дали. Хотя, нет, возможно, и дали. В 20 шагах в густой тени от дома зиял провал. В отличие от расчерченного силовыми потоками переулка, в этом провале не было ничего. Настоящая черная дыра. Кто это или что это? Какой-то ублюдок из Серегиной шайки? Посыльный Ареуса? Соглядатай жрецов? Или просто позарившийся на мой инвентарь воришка? Эти мысли вихрем пронеслись в голове, а в следующее мгновение я уже начал действовать. Бесшумный бум, и на то место, где укрывалось неизвестное существо, обрушился ментальный удар раза. В отличие от седьмой кары, этой магией можно было бить по площадям. И действительно, черная дыра внезапно исторгла из себя нескладную фигуру. Она кулем рухнула на грязную мостовую, но уже через мгновение вскочила и собралась дать дёру. Но брошенный вдогонку ущерб аза вновь свалил беглеца. Чтобы подснять с него проценты жизненной силы, я добавил по упавшему пару седьмых кар и с размаху вдарил по животу сапогом, заставив ублюдка скрючиться от боли и выхаркать ужин. Бе, гадость-то какая! Не обращая внимания на то, что оппонент был в усмерть заблеван, я схватил его за воротник и пришпилил к стене. «Кто такой, мать твою? Отвечай, или сейчас опять угощу болью!» «Ты за это ответишь, щенок! Ответишь за то, что поднял руку на человека Деректика! А-а-а!» Новый ущерб заставил гаденыша взвыть нечеловеческим голосом. «Черт подери, какие все-таки продуктивные у безымянного бафы!» Тощий хлыщ эльфийских кровей, пуская сопли, что-то нечленораздельно мычал, а я накинул на него ощупь. «Чесулик. Странник теней. 41 уровень». «Да это же, мать его, шпион!» 41 уровень, кстати, говорил о том, что мне с ним расслабляться не стоит. Да, удалось его подловить, и только поэтому я еще не огреб по полной. Кстати, а что если немного позабавиться?» Я слегка видоизменил печать выродка и, набросив ее на себя, превратился в Арнольда Шварценеггера, магистра распада Емола 73 уровня. Ха-ха! Глаза Чесулика в ужасе расширились. В бессильной попытке убежать он заскреб ногами по стенке, но силы покинули бедного странника теней. «Повторяю последний раз. Что ты за срань такая? Кто послал тебя следить за мной?» «Считаю до трех. После чего, клянусь Емолом, я покажу тебе, что такое настоящая боль от бога распада!» «Аррр!» Я страшно зарычал и подсадил на задохлика кукушонка, который, почуяв мое желание, сразу впился призрачными щупальцами в мозг бедного эльфика. «А-а-а! Лейтенант! Лейтенант Старшоя! Старший ищей тайной комнаты Деректика! А-а-а! Пощадите! Я лишь выполнял задание!» «Кто его дал? Почему за мной следят? Говори, сука!» «А-а-а!» Эльфёныш снова взвыл, когда кукушонок переполз к нему на затылок и принялся дрелить голову с утроенной силой. Я приказал твари ослабить хватку, и Чесулик, размазывая сопли, заговорил. И, по его словам, выходила интересная картина. Тайная комната Деректика — это, по сути, местная служба контрразведки, которая в последнее время активно ловит шпионов из Гексагона. Не тех, что периодически вывешивают на площадях, а реальных. Тех, которые создают здесь разведывательные сети, подготавливая почву для массирования вторжения. Спросите, а при чем тут я? А при том, что один из гориллоподобных агентов решил использовать в темную обратившегося к нему Акари из далеких краев, чтобы прозондировать возможный канал связи агентуры и гексов. Так как более этот Акари на связь не выходил, в тайной комнате заволновались и решили его выследить, а также проверить, не был ли он завербован противоположной стороной. Выследить на деле оказалось весьма несложно, учитывая заказанный мной пропуск в универ. «Твою ж мать, Том! Ну как у тебя получается влипать в истории практически на каждом шагу?» Главный вопрос же был, что сейчас делать? От того момента, как тщедушный Чесулик оказался в моих руках, счет пошел на часы, если не минуты. Я взмахнул рукой, и на обшарпанной стене дома заколыхался портал, из которого рванулся холодный ветер. «Посиди-ка пока здесь, братец!» «Что? Нет! Нет!» Не обращая внимания на завывание эльфа, я запихал его в яйцо Айоха и со всей возможной скоростью рванул домой.